Станью белая ночь сковала прозрачную тихую мглу. Мария очнулась от чего-то негромкого смеха. Взглянула на далекий увал. Там, около бескрылой каковки старой ветрянки, уже еле видимая терлась, спускалась сенокосную падь дорога. Дорога была безлюдна, недвижима. Возглас, будто рыбий всплеск на речке, повторился, и Мария, вздрогнув от какого-то предчувствия, обернулась, и вдруг внизу меж копен увидела белое с розовой оторочкой платье дочери. С кем это она, дочка-то? Мария вся напряглась, что-то захолонуло у сердца. Беззащитная, как перед смертью, она заслонилась ладонями. Тревога ее все нарастала, копилась у горла между ключицами, и Мария, стараясь остановить что-то непосильное, с надеждой открыла глаза. Но белое платье никуда не исчезло. Большая уж дочка, невеста. Господи, невеста! Мария вдруг обессилила, руки у нее ослабли. Дочка, невеста, Господи! Сколько годов-то минуло, водицы сколь утекло! Никто не шел по дороге, ни одной живой души не сопровождал сонный вечерний чибис, взлетевший над лугом ни с того ни с сего. Только упрямый туман наплывал на дальние пади. И теперь тревога и страх перед неизбежным чем-то сменилась вдруг ясной, страшной от этой ясности мыслью. Не придет, нет, видно уж, не придет никогда. Ни завтра, ни после. Мария с полминуты отрешенно смотрела в траву, потом вдруг косо и медленно повела головой. Странный внутренний голос, готовый жутким криком вырваться в небо, в белую эту ночь так и остался по ту сторону зубов. Она ничком упала в траву и вся затряслась, задергалась, будто подбитая птица. Остановилась, опустела. Она долго лежала так на траве на расстанном холме. Трава пахла землей и дневной жарой, луна встала высоко над расстанью. Постарелая и обессиленная Мария долго трудно осмысляла и этот запах травы, и эту лунную без жизни золотую смуту. Сердце тыкалось прямо в теплую землю. Луна висела над расстанью. Туман поднимался внизу в луговых падях, и Мария заплакала. «Матушки милые! Небеса не упали на землю, и гром не гремит на белом свете. Земля не раскололась под ней, нет нигде ни огня, ни дыму, прежние стоят стога и копны. И солнышко утром вдруг горять взойдет над лесом, а люди опять пойдут косить сено. Коровы замыркают, закипят самовары, только его нету, нет и не будет. И ждать-то больше некого, и на расстань-то ходить нечего. 25 годов ждала, ждала его голубчика, ждала, а он лежал мертвый в чужой земле. А может, от веры этой легче было лежать в чужой земле его костя? Может, знает он, слышит ее сейчас? Не слышит. Не знает. Мария, сидя на камне, легонько качалась, словно кланялась земле, принявшей его и ставшей теперь им самим, и теплые слезы остывали на шее от ночной свежести. Она опять услышала тихий смех и говор, оглянулась, между копен внизу ходили, будто плутали Сережка и дочка. Дочь, как и Мария, тогда 25 лет назад ходила с парнем по расстане. И теперь Мария уже спокойна, с отрадной тоской долго глядела на них. Глядела сама на себя, молодую и рожденную заново. Нет, не бывала она, Мария, вдовой ни дня, ни недельки. Только сейчас, в эту сенокосную ночь. Опять ходит она, Мария, ходит дочка по молодой росе, и пиджак на девичьих плечах, точь-в-точь, как и тогда, черный. И в молодых руках желтый венок из купальницы, она тоже садится на корточки, сжимая плотно коленки, срывает купальницы. Ясное дело, не знаешь, чего делать, вот и срываешь цветы и плетешь венок. Она взглянула опять на дорогу. Дорога стала темнее и короче. И снова вскипели в груди слезы. Над расстанью плыла летняя тишина. Вся равнина внизу потемнела, потому что луна закатилась за случайный облак. Мария тихонько, не шевеля губами, не двигаясь, плакала и глядела на дочку, пока они с Сережей не исчезли между копен. А там дальше, внизу, такие широкие раскидались туманы. Они кутали давно скошенные ложбины рек и ручьев, обтекая пригорки и стога в низинах. И остроконечные шапки этих стогов будто и плыли по серому туманному молоку. Плыли и не могли уплыть. А из его глубин, как из-под воды, слышен был то крик дергача, то заглушенный влагой беспомощный и милый крик по-детски испуганного жеребенка.